Как вы сказали? Поворотись-ка, сынку, экой ты стал смешной. Прасковья, хватит слез длить, принимай гостей. В крепких руках капитана Соколова Джон снова почувствовал себя куклой. Его бесцеремонно мял, ощупывал, поворачивал в разные стороны хозяин малогабаритной квартиры в новом микрорайоне Малютова. Толстый, краснолицый, в спортивных штанах, с некрасиво отвисшим брюхом, в бело-синей динамовской майке, почти лысый, с седыми кустистыми бровями и бугристым носом методично выпивающего человека. — Поворотись! Хорош, да не реви ты, Прасковья! Накрывай на стол! Доставай! Сам что не есть лучшую посуду из сервант. Видишь, какой гость пожаловал из самой Америки! Дай-ка тебя хорошенько рассмотрю. Ничего, ничего, складный малой, возраст призывной. А что, сынку, случись война с Америкой, пойдешь против нас воевать? Что ты несешь, старый? Продолжала плакать Прасковья, с нежностью осматривая Джона. Какая война? Эш, Ванечка! От любовного натиска старичков Половинкин совсем растерялся. Позади них в прихожей стояли, откровенно посмеиваясь, Ивантер, Чикамасов и Востриков. «Проходи, Петр Иванович, и вы, Михаил Аркадий, не стойте столбами, возьмите Прасковье денег и бегом в магазин, купите сырку, колбаски, всего, что на есть, наилучше, водочки, само собой, а еще нет, шепните Клавдию, мол, дядя Максим послал». «Обижаете», — возразил Ивантер. «Что так? Или такой важный редактор заделался, что тебя уж в магазин послать нельзя? Обижает насчет угощения. Уж побеспокоились. Молодца! Эх, напрасно ты, Соломонович, по газетной части пошел. Тебя в снабженцы. Опять обижаете. Подумаешь, какой обидчивый. Ну-ка, ну-ка, что тут у вас? Сыр, рыбка, колбаса, консерв... О, бананы! Да для Прасковьи. Водка, распуть. Немецкая, что ли? Тьфу, другой нашли». — Это неподдельная, — в третий раз обиделся Ивантер. — Неподдельная, — передразнил Соколов. — А ты подумал, дурья твоя башка, какого мне, фронтовику, твой немецкий шнапс пить? — Ничего, выпьешь, — вмешалась Прасковья, оттесняя супруга и крепко обнимая Джона. — Ищи добавки попросишь. Джона, как под конвоем, провели в небольшой зал, обставленный чешской мебелью, где Прасковья быстро накрыла стол. Все расселись, торжественно посматривая на Половинкина, как на именинника. Ему налили. — Простите, но я пить не буду, — отказался Джон. — Правильно, — обрадовалась Прасковья. — Миша, и тебе б не надо. И она сурово глядела на Ивантера, который неравнодушно посматривал на налитые рюмки. — У меня, тетка Прасковья, плохой день был, — пожаловался тот. — Знаем, — насупился Соколов. — Вляпался, Гелеровский, хренов. — Что случилось? — спросил Чикамасов. — Да подставили Мишку, — начал объяснять Востриков. — Какая-то сволочь в типографии сверстала номер в поддержку ГКЧП. Всего-то несколько экземпляров успели отпечатать. Но они обнаружились и теперь во всем обвиняют главного редактора. — То есть меня, — подытожил Вантер. — И ничего никому теперь не докажешь, и сволочь-то не объявляется. — Не дрейф. — сказал Максим Максимович. — Знаю я этого сукина сына, что паленую газетку по городу пустил. — Кто? — взревел Ивантер. — Не скажу. — Постынь. — Поразмысли. Времена теперь строгие, и тебе, Михаил, еще не раз придется серьезный выбор делать. — Типа с кем вы, мастера культуры, что ли? — Да помолчите вы, пустобрехи! — вмешалась Прасковья. Джон же понял, что главный человек в доме она. — Забыли, зачем собрались? — «Ну, давайте выпьем», — сказал Максим Максимович, — «за нежданного гостя». «Почему нежданного?» — всхлипнула Прасковья. «Скажешь тоже глупость». «Помнишь меня?» — спросил Джона Соколов. «Как тебя в следственном изоляторе прятал?» «А я помнишь? Пироги и Прасковины не забыл?» «Смотри, если забыл, считай, ты враг навеки». «Да что ты заладил? Помнишь, не помнишь?» снова прослезилась Прасковья. «Что он тогда понимать мог?» «Знаешь, говоришь, Джоном тебя зовут». «Джон, значит», — повторил Соколов. «Ты нас с Прасковьей прости, но мы тебя Ваней называть будем».